Глава 50. Последняя фигура. Пробуждение было не менее приятным. Когда тебя целуют осторожно и с каким-то особым трепетом, это просто фантастика. Запах морозной свежести и легкий аромат хвойного леса, с которым у меня ассоциировался парфюм Сагая, мягко окутывал, заставляя поджимать от удовольствия пальчики на ногах. «Эван!» Распахнув ресницы, утонула в голубых глазах наследника правящего рода, нависшего надо мной все свои могучие конструкции. А потом начальник тайной канцелярии резким движением наклонился, срывая вздох из моей груди, и жадно поцеловал в губы. «Боги, как же хорошо просыпаться рядом с тобой!» «Я еще в пещере заметил», — прошептал дракон, отстраняясь. «Неудивительно, что братья все чаще отказываются собираться мужской компанией. Я от тебя тоже оторваться не могу. Надо уходить, а ноги не идут». Я тихо засмеялась, с тайным наслаждением обнимая могучего мужчину за его сильные плечи. Хотелось много всего сказать, особенно насчет нежелания расставаться. Вся моя душа разделяла это желание с любимым, но я прикусила язык, мысленно настраивая себя на нелегкий путь терпения. Совсем чуть-чуть осталось, всего-то денечек продержаться. Как только четверка со своими сподручными доберутся до визиря Архонта Торминастера, как только изолируют его... Ведь из теневиков именно Сехмет остался без прикрепленных к нему шпионов. Надо набраться терпения и подождать. Вздохнув, с ощутимым сожалением оторвалась от мягких губ канцлера. Сехмет и Свертан еще не явился? Эван поморщился, моментально теряя игривый настрой. Сел, выпрямил спину и глубоко вздохнул, бросив раздраженный взгляд в огромное окно золотых покоев. «Нет, он не приехал. Ни он, ни Архонт Сариса. И это странно. Ведь Даэрон Торминастер подал заявку на участие в играх. Распорядитель императора отчитался, что все участники на месте, кроме Архонта. Я не понимаю. Боюсь, что они что-то задумали». Эван посмотрел на меня, и его беспокойство будто перекинулось на меня, пуская по рукам мурашки. «Я боюсь, что они раскусили наш маневр. Не знаю как, но... Я боюсь отпускать тебя!» «Эван!» «Знаю!» Перебил меня дракон, резко срываясь с места и принимаясь ходить из угла в угол. «Мы договорились, что ты доиграешь роль жены Медоуза на первом испытании. Алдел утвердил мой план захвата, на котором теневики будут схвачены во время состязания и бесшумно удалены. Высокие отдельные ложи для элиты — это отличный ход. Сехмета, Нанта и Алгой, каждый в своей личной ложе, да еще и под контролем пятерки соглядатаев. Это в самом деле шикарно. Даймона, Медоуза и отца мои боевики задержат сразу после первого боя. Грегори оснастил все 6 групп лучшими артефактами. Все так идеально складывается, что даже страшно. Если за Эрика Сальвии я не беспокоюсь, ребята по-настоящему боевые драконы. Они с отличием окончили магическую академию. Не раз имели дело с опасностью. Но ты...» Эван шумно выдохнул через рот. «Я не хочу, чтобы ты шла в ложу бабули». Я усмехнулась, укутываясь в простыню и поднимаясь с постели. «А кто хочет?» Замерла рядом со своим брутальным великаном, с улыбкой на губах, входя в объятия любимого. «Никто. Но если я не пойду, это действительно вызовет подозрение. Даймонд вчера в разговоре сам настоял на этом. Они боятся оставлять меня без присмотра. Я вообще в шоке, как у тебя получилось провернуть с Элизором. Это все Грегори. Ты ему очень понравилась. Я попросил мне помочь хотя бы немного разгрузить тебя, и Злоб согласился. Агата, Лили и Таис тоже поддержали. Они вообще тебя чуть ли не боготворят. Особенно Альвия. Похищение Марка ударило по девушке очень сильно. Видела вчера? Аля сказала, что разорвет Кристиана лично. Алдел пытался унять ярость девчонки. Но его слова о благородстве не доходят до горячего молодого сознания драконицы. Фу. И я очень ее понимаю. Сам никогда сдержанным не был. Даром, что из ледяных. Губы дракона мазнули по виску, оставляя теплый след. Когда кто-то пытается навредить тому, кто тебе дорог, не до философии. Весьма сдержанно заметил канцлер, ловя мой взгляд. «Береги себя. Мои слова не пустой звук. Я правда готов встряхнуть весь мир, лишь бы ты была жива и здорова». С трепетным чувством внутри я смотрела в искренние ярко-голубые глаза любимого мужчины и думала, когда я так сильно успела тебя полюбить? Расставаться было невероятно трудно, но необходимо. Время для магической проверки вот-вот должно было начаться. А мне еще рядиться в очередной наряд. После проверки обед с императорским размахом, где мне опять придется конкурировать с разряженными в пух и прах драконицами, дабы подчеркнуть статус муженька. Хм, а ведь я, получается, изменница. Отдалась другому дракону, пока муженек дрых под внушением в соседских покоях. Фу. Поймала себя на мысли и усмехнулась. А нечего принуждать к браку насильно. Едва Эван исчез в секретном проходе, а панель встала на место, в дверь постучали. И вот тут я испугалась, ведь смятые простыни, голая я и пятна крови на постели — это слишком явные улики преступления. Я заметалась, не зная, что предпринять, ведь если там за дверью Медоуз или Ананта — это конец. Подбежала к постели, набросила шелковое покрывало, а оно, как издеваясь, упало комом, не желая красиво распрямиться. Я вскочила на кровать, чтобы поправить, на ходу сокрушаясь о том, как же везет здешним полукровкам. Все они обладают магией. Она помогает им преодолевать все бытовые задачи чистокровных. «Ох, так ведь у меня тоже магия есть!» Хлопнула себя по лбу, давясь истеричным смехом. «Все едины! Я от страха умом повредилась!» Взмахнув рукой, вывела руну чистоты. И пятна крови, доказательства моей невинности и девичьей чести, испарились, как будто их и не было. Второе заклинание левитировало мне прямо в руки голубой халат с запахом. Я замоталась в него, дрожащей рукой пригладила волосы на голове, насколько это было возможно, и рывком распахнула дверь. «Леди Криста!» Поклонилась вчерашняя мастерица из ателье элитной швеи. «Первый этап испытания состоится меньше, чем через час. Я прибыла, чтобы помочь вам одеться». «Опять? Я думала, горничные. Салон леди Дора отличается от других ателье тем, что ведет своего клиента до конца». Улыбнулась девушка, входя в комнату. Она как будто не замечала хмурых взглядов стражей, пристально изучающих ее с головы до ног. А вот я заметила. Хорошие у Эвана воины. Не пустили исполнительную работницу леди Доры. Дождались, пока я сама не открыла. Неужели они знали, кто у меня сегодня ночью был? Вспыхнула, как свечка, тут же отвечая на свой вопрос. Конечно, знали. Так-то я оказалась в комнате необычным образом, вошла через тайный вход. Пока я пребывала в задумчивом состоянии, мастерица обошла всех манекенов в платьях, подцокала языком над вчерашним нарядом, который Эван стащил меня в страстной спешке и скинул на пол, и принялась за дело. «Сегодня советую выбрать голубое платье. Оно подчеркнет свежесть вашего лица и невинность». Фу! Вырвалось совершенно неожиданно даже для меня самой. «Не обращай внимания. Подавилась воздухом. Я согласна с тобой. Давай остановимся на голубом». «Хах!» — подумала тем временем. «Неужели я создаю впечатление невинной особы с трогательной натурой? Забавно!» В этот раз макияж, прическа и сама примерка много времени не заняли. Мастерица красоты была убеждена, что утром краситься так, как она это проделала с моим лицом вчера, неприлично. И, честно признаться, я была с ней в этом солидарна. То количество помады и теней, которое было на мне вчера, при свете дня будет смотреться нелепо, как и целый гарнитур украшений, поэтому мы ограничились только заколками по обеим сторонам головы, а на лице лишь слегка подкрасили ресницы. «Вы выглядите великолепно, госпожа! Ну, прямо как светлая богиня Лин-Мариэль!» Говорят, на ликах Белого храма, где есть залы для всех богов, она изображена женщиной с огненными волосами, а ее сестра Маринара с темными, как ночь, кудрями. Я натянуто улыбнулась этому сравнению, замирая напротив зеркала. Да, скромностью тут и не пахнет. Оценила наряд, расшитый бриллиантами и сапфирами, особенно в районе шеи и рук, где конструкция платья подразумевала лишь прозрачную вуаль. Одно точно. Украшение надевать сюда — это безусловный перебор. Но в остальном платье было великолепным и сидело по фигуре идеально. Мне нравилось ощущение, которое сей наряд дарил. Как будто я настоящая прекрасная принцесса, о которой нянюшка столько книг мне прочитала. Мотнув головой, крепко зажмурилась, чтобы прийти в себя. «Ну какая принцесса? Криста, соберись! Сейчас не о красоте думать надо и витать в облаках. Ты идешь прямо в эпицентр драконьих игр, где рядом с тобой будут сидеть настоящие профессионалы манипуляции и притворства. Чего одна Ананта стоит? Дочь вампирши, погубившей сотни жизней. Асихмет, живучий гад, который подмял под себя чужое государство. Плевать, что жители Сариса в основном все изгнанники Дарийской империи. Настоящих пустынников, таких как мой папа, можно пересчитать по пальцам. Сихмет опаснейший из изгнанных. Даймон. Молодой дядюшка Эвана тоже еще тот подлец. Он строит свою собственную стратегию. Там, на опушке Динфеля, Даймон целенаправленно шел убивать Эвана. И Ананта точно об этом не знала. В отношении внука она совсем другая. Как если бы... Если бы пустынная змея могла любить. Ха! Вот если бы могла, это случай Ананты. Я криво усмехнулась, выходя в коридор, где, как заверила мастерица леди Доры, меня уже ждет Медоуз. Затем побратимы императора, распорядитель Алгой и Мордред. У них как будто бы тоже свои цели в этой гонке за властью. И это с какой-то стороны хорошо для четверки Эвана. Пока каждый из теневиков тащит одеяло на себя, Алдел и его названные сыновья могут легко осуществить задуманный план. Окружить врагов и ликвидировать всех разом, только бы предводитель ордена, непозволительно глупо расслабившийся почти у цели, был среди разоблаченной нами пятерки. «Быстрее!» Поторопил меня муженек, резко отводя глаза, как будто весь мой великолепный вид его безумно раздражает. «Опять копошишься!» «Хм, интересно, что было той ночью, когда я якобы согласилась на ночь с Крисом? Какой ужас он представлял, чтобы охота подмять меня под себя у него отпала напрочь? Хотя нет, неинтересно, не хочу знать. Наверняка это было что-то отвратное, раз он до сих пор брезгливо от меня шарахается». Медоу с мученическим видом предложил свой локоть, чтобы я пристроила руку на рукаве его изумительного, темно-синего сюртука, и мы двинулись по коридору, следом за такими же, как мы, придворными. Волна гостей, среди которых были и участники турнира, уже облачившиеся в черную боевую форму, состоящую из плотных штанов, кителя и огромного количества ремней и ножен, где висело разнокалиберное оружие, спускалось дружным потоком вниз, вынося нас обратно в тронный зал. Сегодня он выглядел иначе. Никаких магических светильников, никаких столов вдоль стен. Танцевальный паркет как будто бы тоже убрали, хотя я понятия не имею как. Сейчас весь зал был слит зеркальной напольной плиткой. На колоннах тоже блестела зеркальная мозаика. Именно благодаря ей бьющий из высоких окон яркий дневной свет красиво отражался, пуская в пляс тысячу солнечных зайчиков. Мое платье, одно из лучших среди блистательного количества нарядов, выделялось именно тем, что безупречно вписывалось в игру света. На меня смотрели, меня провожали взглядами. А потом начался изнурительный процесс замера резерва участников, выстроившихся 8 колонн. Ничего интересного в этом я не отметила для себя, разве что Медоус оставил меня возле Ананты в ее персональном закутке с диваном и едой на столике и куполом тишины, соответственно. Сам же муженек удалился вместе с хмурым Даймоном на пару. В остальном процесс проверки, на мой взгляд, был достаточно примитивный. Подходишь, кладешь руки на считывающий артефакт, помощники распорядителя быстро делают запись, которая тут же высвечивается на огромном табло, транслирующем списки участников, и очередь сдается следующему. Я даже заскучала в какой-то момент. Хотелось найти взглядом Эвана, но Ананта бросала на меня косые взгляды, и я предпочла не рисковать, глядя прямо перед собой. «Дорогая!» Пропел знакомый голос. К Ананте подошел сбоку мужской силуэт. Я окаменела, моментально угадывая в этом голосе друга отца. «Сехмета и Свертан!» «Сех, ты задержался!» Будто бы выдохнула с облегчением драконица. «Садись скорей!» «Крис?» Визирь Архонта обошел Ананту и будто бы запнулся, заметив меня. «Ани, что здесь делает дочь моего лучшего друга? Я уже весь Сарис перерыл, пытаясь отыскать пропажу, а она... «Здесь?» Я смотрела перед собой, лихорадочно думая, как себя вести и как реагировать на этот недоуменный, искренний взгляд мужчины, фактически на глазах которого я выросла. Игра это или искреннее удивление? Проверка или правда? Мы знали, что этот момент скоро наступит. Я предупреждала Эвана, что Сехмет должен меня вспомнить. Пусть не часто, но визирь приезжал в дом главы торговой палаты на Идоля. Они действительно дружили с отцом. Сехмет видел, как я росла. Папа очень гордился мной и моими успехами, поэтому часто хвалился своей смышленой доченькой. И это сейчас могло стать огромной проблемой, потому что по сравнению с беспечным взглядом Ананты, которая всего лишь на мгновение позволила себе напрячься, прежде чем быстро посвятить своего идейного единомышленника в мою общепринятую историю, лорд Сехмет весь побледнел, пристально всматриваясь в меня. После затянувшейся минуты молчания пустынный воин крепко стиснул челюсти и процедил сквозь зубы. «С Кристой ничего не должно случиться!» «Да ничего и не случится!» — отмахнулась женщина с пренебрежением. «Так от лидера не отмахиваются!» — сделала заметку, продолжая сидеть неподвижно. Леди Ананта продолжила. «После Великих Игр вернется в Сарис. Я слышала, как поверенный Эвана вчера заверил внука, что дело с наследством разрешилось в пользу девчонки. Ее брат вообще пропал. Подробности я узнать не смогла. Внук поставил купол тишины, а после разговора поверенного сопроводили на выход сразу три стража. Радимир не пропал!» Хищно оскалился Сехмет, и его глаза полыхнули жидким золотом. «Когда я прибыл на похороны Синона Хинваля и не увидел там Кристы, у меня появилось достаточно много вопросов. Все их я задал Радимиру, и ответы его меня не порадовали». Глаза Ананты жадно заблестели. «Ты убил его?» Драконица как будто возбудилась, с восхищением глядя на старожилы Ордена. «Да, и пацана, и его мамашу. Оказывается, эта Сейша Шаэла виновна смерти Синона. Дрянь подпаивала его какой-то мерзостью, которая вызвала сердечный приступ. Так Хинваль смог бы прожить еще не меньше 20 лет». Сидеть неподвижно и продолжать удерживать маску невозмутимости на лице стало физически больно. Чтобы подкатившие слезы не полились из глаз, я быстро заморгала, немного поведя глаза в сторону. Меня, слава всеединому, как будто даже не замечали, но я не теряла бдительность. «Хах!» — усмехнулась Ананта. «Теперь понятно, почему вопрос с наследованием разрешился так быстро. И что дальше? У тебя планы на эту человечку? Какие? Не просветишь? Я знаю тебя слишком долго, чтобы поверить в благородство». «Хинваль был моим другом!» — огрызнулся Сехмет. Его рука дрогнула, проводя по густой черной бороде. «Я обещал позаботиться о его дочери». «И как же?» Драконица хитро прищурилась, как будто видя своего оппонента насквозь. «Каким образом? Забрать ее в свой гарем, а наследство девчонки прибрать к рукам?» «Нет, не твое дело». «Дорогой!» Пропела драконица, красиво засмеявшись, как будто на показ. «Я знаю тебя как облупленного. Ты здорово устроился в пустыне. Поглощаешь все богатейшие рода, плетешь сети, а теперь еще приволок своего сынка на битву эпох, чтобы урвать приличный кусок новых территорий. Но не забывай, у тебя 2 сына. Прошипела леди Сагай, поддавшись вперед. «На твои гаремы мне плевать, но ущемлять нашего сына в праве владения источником я тебе не позволю!» «А?» Нервно сглотнула я, практически не дыша, слушая гневное шипение ледяной драконицы. «Даймон, сын Сехмета?» «Успокойся, Ани!» Визирь Сариса поморщился. «Даэрон нацелен лишь на соседнюю к нам провинцию, Грейдж. Остальные территории империи и ваш источник заодно представляют из себя лишь головную боль. Другая вера, другие законы. Нет, можешь быть спокойна. Нам это не интересно. Как и Даймон, верно? Окрысилась женщина, ударяя кулаком по подлокотнику дивана. Сехмет! Он такой же твой сын, как и Даэрон. Почему ты игнорируешь его существование? Я не игнорирую, Ани. Лорд Исвертан покосился на меня, хмурясь. Ничего, что мы устроили семейную склоку при твоей гостье. Не увиливай от ответа. Человечка запрограммирована на глухоту. По-твоему, я просто так щелкаю пальцами? Как только Медоус подойдет, чтобы увести девушку, я верну ей способность воспринимать действительность как разумному существу. Пока она как домашняя кошечка. Сидит, моргает, дышит. Перестань пялиться на девку. Отвечай! Почему перестал слать письма на почтовик? Почему? Слушая перепалку бывших любовников, живое доказательство связи которых как раз сейчас измеряло свой резерв для магических поединков, я в который раз похвалила себя за сдержанность и привычку больше слушать, чем говорить. Когда любовнички выдохлись, дракон подсел ко мне, очень странно пялись. Что там дальше по поводу состязания? Ананта презрительно фыркнула. Вечером по плану будет долгожданное первое состязание на 4 сектора, где двуипостасные должны противостоять соперникам человеческой ипостаси. Поединки на проверку магии. Вроде ничего необычного женщина не сказала, но при этом ее ухмылка меня как-то заметно начала нервировать. «Чего это ты такая довольная? Точно уверена, что твой сыночек пройдет? Откуда такая уверенность? Да, Даймон силен, но помимо него тут полно сильных драконов». Размышляя о быстро меняющемся настроении леди Ананты, я пропустила момент возвращения Кристиана, Даймона и Даэрона, Архонта Сариса. В этот раз на меня внимания никто не обратил. Мужчины обменялись быстрыми приветствиями и разошлись в разные стороны. Распорядитель Алгой стройного настила пригласил всех в трапезный зал, где слуги генерала Мардреда уже накрыли длинные столы для всех гостей Негреша. Сумбурные действия, танцы представителей особого типа искусства, которые украшали свое выступление иллюзорной магии, улыбки драконов и драконец, общий фон предвкушения. Все захватывало дух и щекотало нерв. Пусть я сидела в окружении врагов и могла смотреть на Эвана и его побратимов только издалека, но представление приглашенных актеров мне понравилось. К тому же кухня в замке Сейдж-Сагая была выше всяких похвал. Народ предвкушал отличный день, и его продолжение не заставило себя ждать. Едва Алдел со своими генералами поднялся с места, придворные четырех провинций Сариса засуетились, покидая трапезный зал. Слуги только и успевали, что подавать теплые вещи своим господам и распоряжаться о мобилях. Меня же работница салона утащила на очередное переодевание. Такая смелая девчушка, что даже рыка Медоуза и смеха его друзей не испугалась. Я смеялась, оказавшись в комнате. На этот раз меня нарядили в черное платье, тоже невероятно красивое, с черными агатами и небольшими бриллиантами. В сравнении с предыдущим голубым, этот наряд выглядел куда агрессивнее, как будто я сама собираюсь претендовать на власть над источником. Девушка подправила макияж, опять одарила меня всяческими комплиментами и проводила до самого парадного входа. Медоуз переминался на террасе с ноги на ногу, но, увидев меня, обомлел. В этот раз он не смог спрятать свое восхищение моим внешним видом, как бы ни старался. Я же просто не обратила внимания, играя отведенную мне роль недалекой куклы, которую Даймон перенастроил на то, чтобы молчать и улыбаться. «Сильвия сейчас едет на арену», — размышляла, садясь в дорогущий спорткар. «Интересно, кто сейчас за детьми следит?»